Страница 57, параграф 223. Теория безразличия предпочтений. Эта теория была впервые предложена итальянцем Вильфредо Парето, годы жизни с 1848 по 1923, а в дальнейшем развита англичанами Джоном Хиггсом, годы жизни с 1904 по 1989, и Р. Дж. Д. Алленом, годы жизни с 1906 по 1983. Если теория предельной полезности утверждала, что полезность можно измерять количественно, например, в ценах, то теория предпочтений считает, что потребитель может только качественно оценивать товары и ранжировать, располагать их наборы в зависимости от большей или меньшей полезности. Мы уже видели, что кривые безразличия обозначают наборы товаров, каждый из которых имеет для потребителя одинаковую полезность. Какой из этих наборов выбрать, потребителю безразлично. Двигаясь по кривой, он переходит от одного к другому равноценному набору. Теория предпочтений вносит в это знакомое нам положение новые моменты, основанные на двух исходных гипотезах, предположениях. Первая гипотеза гласит, что при прочих равных условиях потребитель всегда предпочитает больше любого товара, чем меньше. Это так называемая гипотеза недонасыщения. Все варианты ниже и слева от данной кривой обладают для потребителя меньшей полезностью, выше и справа – большей полезностью. Потребитель, как правило, предпочтет перейти к кривой безразличия, находящейся выше и правее исходной. Примечание 11. Обратите внимание на оговорку «при прочих равных условиях». Дальше мы увидим, что это не обязательно означает рост потребительского спроса при росте доходов. Конец примечания. Вторая гипотеза. Чем меньше какого-то товара входит в данный набор, тем меньше потребитель склонен его заменить на другой товар, чтобы сохранить общую полезность. Это правило падающей предельной нормы замещения. Вследствие этого кривая безразличия является вогнутой относительно начала координат. Наклон касательной кривой в каждой точке равен предельной норме замещения. В приведенном выше примере с прямой линией, график 2.9, соответствующий случаю полных заменителей, предельная норма замещения одинакова для всех ее точек. Но в примере с криволинейной функцией норма замещения меняется, падает по мере того, как мы по ней спускаемся. Чем больше места занимает данный товар в наборе, тем легче им пожертвовать, чтобы заменить его другим товаром, и, следовательно, тем больше вероятность, что он будет заменен. Что это значит для практики? Предупредительный знак. Если вы захватили своим продуктом значительную часть рынка, то понимайте, что ваше положение неустойчиво и может с большой долей вероятности измениться к худшему. Хорошее всегда имеет границы. Чрезмерная жадность губит коммерсанта. Располагая на графике ряд кривых, мы получаем карту безразличия. Смотрите график 2.11. График 2.11. Шкала по оси абсцисс X, шкала по оси ординат Y, три кривые безразличия. Первая кривая U равно 33, при меньшем значении Y в начальной точке. На оси ординат, то есть при X равном 0. Затем эта кривая немного опускается вправо вниз, выпуклостью вниз. Выше по оси ординат начинается вторая линия, U равно 67, тоже опускается, но чуть круче. Третья линия U равная 100, начинается с верхней точки Y и более круто опускается до больших значений X. В конце эти линии становятся почти параллельны друг другу и нигде не пересекаются. Чем дальше кривая от начала координат, тем больше выражаемая ею общая полезность. Карта безразличия отражает всю совокупность возможных выборов потребителя при различных уровнях дохода. Она имеет сугубо теоретический интерес, пока в нее не внесен новый элемент – бюджетная линия. Эта прямая линия, в случае с двумя товарами, обозначает все возможные наборы товаров, которые доступны потребителю в течение данного периода времени при данном доходе и уровне цен на соответствующие товары. Бюджетная линия показывает высший предел, за который потребитель не может выйти из-за ограничений своего дохода. Ее наклон отрицателен. Чем больше тратится на один товар, тем меньше расходуется на другой. Чем выше цены на один товар, тем меньше покупают его и больше другого. В таблице 2.1 приведен пример данных, на основании которых рассчитывается бюджетная линия для всех доступных комбинаций покупок пищи и одежды некоего потребителя. Страница 58. Таблица 2.1. Данные для составления бюджетной линии. Количество в условных единицах, стоимость в деноминированных рублях, средняя цена единицы продовольствия 16 рублей, единицы одежды 40 рублей. Таблица состоит из 5 граф. Графа 1. Количество продовольствия. Графа 2. Стоимость продовольствия. Графа 3. Количество одежды. Графа 4. Стоимость одежды. Графа 5. Общие расходы. Ниже. Соответственно, количество продовольствия, графа 1, 30, графа 2, стоимость продовольствия, 480, графа 3, количество одежды, 0, графа 4, стоимость одежды, 0, графа 5, общие расходы, 480. Ниже, соответственно, 25, 400, 2, 80, 480. Ниже. 20, 320, 4, 160, 480. Ниже. 15, 240, 6, 240, 480. Ниже. 10, 160, 8, 320, 480. Ниже. 5, 80, 10, 400, 480. Ниже. 0. 0, 12, 480, 480. Конец таблицы. Конечно, некоторые из этих комбинаций в данном случае чисто теоретические, так как вовсе обойтись без продовольствия нельзя, если нет достаточного его запаса. Главное, все комбинации полностью исчерпывают выделенный на покупки бюджет 480 рублей. Реальные расходы могут быть и меньше, но 480 рублей – это предел. Итак, мы теперь можем дополнить карту безразличия бюджетной линии на основании данных таблицы 2.1. Обратите внимание, что угол наклона бюджетной линии равен обратному отношению цен товаров со знаком минус, в данном примере минус 16, деленное на 40, равняется минус 0,4. Примечание 12. Угол наклона измеряется его тангенсом. Конец примечания. И одновременно предельному коэффициенту замещения одежды продовольствием. Каждый отказ от 2 единиц одежды равен приобретению 5 единиц продовольствия. То есть дробь 2 на 5 равно 0,4. Это же соотношение в экономике также трактуется как полная или обменная стоимость, стоимость замены одежды, выраженная в продовольствии. Примечание 13. По-английски opportunity cost – буквально стоимость замены. В российской экономической науке известно также как полная стоимость, то есть во сколько производство приобретения данного товара обходится агенту или экономике в целом. В микроэкономике полная стоимость товара – в денежной форме должна быть равна его цене, то есть стоимости замены товара деньгами и обратно. В плановой экономике фиксированные цены товаров, как правило, отличались от их полной стоимости. Например, занижалась цена нефти, так как она была ниже полной стоимости возмещения факторов производства, затраченных на ее добычу. В некоторых переводах западных учебников для обозначения opportunity cost применяется иная терминология, например, альтернативные издержки, что, на наш взгляд, не точно отражает смысл этого понятия. Конец примечания. Страница 59. Чтобы максимизировать общую полезность набора потребительских товаров и услуг, потребитель должен достичь наивысшей кривой безразличия, совместимой с его бюджетной линией. Это достигается в точке, где бюджетная линия касается соответствующей кривой безразличия. В этой точке предельная норма замещения равна наклону бюджетной линии, то есть полной стоимости замещения одного товара другим. Считается, что в этой точке потребитель достигает равновесия, так как он достиг своей цели, максимизировал полезность приобретенных товаров. Это положение соответствует гипотезе о ненасыщенности потребления. При насыщенности потребления, то есть истинном, а не рыночном равновесии потребителя, возникают иные законы использования дохода, об этом ниже в данной главе. Изменение дохода ведет к сдвигу бюджетной линии параллельно этой линии вверх или вниз. Почему параллельно? Потому что ее наклон зависит только от соотношения цен. Пропорциональное изменение всех цен равносильно изменению реального дохода, то есть сдвигу бюджетной линии параллельно старой. При изменении относительных цен меняется наклон бюджетной линии, то есть меняется структура потребления. Если соединить все точки равновесия потребителя на карте безразличия, то получится линия доход-потребление, показывающая, как меняется спрос потребителя при изменении его дохода. Смотрите график 2.13, где эта линия представлена движением из точки А1 в точку А2 и далее в А3 при росте дохода и в обратном направлении в случае его снижения. Эту линию можно использовать для прогнозирования спроса, если рассчитать ее на основе достаточно полной статистики. График 2.13. Кривые безразличия, движение между точками оптимума при сдвиге бюджетной линии. На графике 2.12 была представлена карта безразличия с бюджетной линией y равная 30 минус 0,4 целых x, где y – продовольствие, x – одежда. На графике 2.13 представлены аналогичные кривые безразличия с началом в точке x равной нулю, параллельно снижающиеся вниз, вправо, выпуклостью вниз. Их пересекает прямые, параллельные друг другу линии в виде гипотенузы с катетом на оси y и x. Нижняя линия А1, средняя линия А2, верхняя линия А3. Эти линии пересекают по касательным кривые в точках А1, А2 и А3. Страница 60. Наиболее важный вывод из рассмотренных теорий. Структура спроса в рыночной экономике в значительной мере зависит от относительных цен. Дальше мы убедимся в том, что не только спрос, но и распределение всех ресурсов в экономике зависит от их относительных цен. Это позволяет говорить о распределительной функции цены как одной из самых важных ее функций. В ходе рыночных реформ в России произошло не только резкое возрастание относительных цен вследствие сильной инфляции, но также их существенные изменения. Например, относительные оптовые цены производителей в различных отраслях промышленности, то есть дефлятированные, смотри примечание 14, по общему индексу оптовых цен промышленности к концу 1995 года составили по сравнению с предреформенным уровнем декабря 1991 года взятого за 100, электроэнергия 239, топливо 191, черная металлургия 136, цветная металлургия 98, химия 116, нефтехимия 129, машиностроение 85, деревообрабатывающее и бумажное 66, строительные материалы 96, легкая промышленность 29, пищевая промышленность 75. Примечание 14. Операция дефлятирования состоит в делении стоимостного объема в текущих ценах на соответствующий дефлятор, то есть индекс цен. Так рассчитываются, в частности, изменения в реальном ВВП, личном потреблении, а также относительные цены. Конец примечания. По сравнению с электроэнергией, продукция легкой промышленности подешевела более чем в четверо, продукция машиностроения почти в три раза. Эти сдвиги в значительной мере объясняют угнетенное состояние одних отраслей и сравнительно благополучное других на фоне общего падения экономики.